Семидневное разгрузочное голодание. Семидневное разгрузочное голодание можно назвать диетой врачей, хотя не стоит ее применять, если у вас есть какие-нибудь проблемы со здоровьем, без консультации со специалистом. Диета очень простая, но очень эффективная. Естественно, при первом применении потеря веса огромная, до 10 кг, а при последующих скромнее, 3-4 кг. Однако приятно, что лишний вес долго не возвращается. Диета эта очень строгая, так что не для любителей побаловать себя. Секрет ее в строгих ограничениях. Итак, вам позволено. Первый день – одна бутылка минералки. Делится она на 6 приемов. Второй день – 800 граммов обезжиренного молока, можно кефира. За час до сна – одно яблоко. Это все, что вы можете съесть и выпить за день. Третий день. Одна бутылка минералки на весь день. Четвертый день. Литровая банка салата из свежей капусты, моркови и любой зелени, заправленного 1 столовой ложкой растительного масла. Салат съедается за 3 приема. В дополнение можно выпить 2 стакана воды или зеленого чая без сахара. Пятый день. 800 граммов обезжиренного молока, кефира, растянутого на весь день. Шестой день – день пиршества, можно сказать. В этот день вы завтракаете, обедаете и ужинаете. На завтрак съешьте 1 отварное яйцо и выпейте 1/2 чашки зеленого чая. В 11 утра выпейте 1 стакан овощного бульона, сваренного из картошки, капусты, моркови и любых других овощей. Обед ваш будет состоять из 100 граммов отварного нежирного мяса и 100 граммов консервированного зеленого горошка. На полдник, ужин и перед сном вам разрешено по 1 яблоку. Седьмой день. В течение дня вам позволены 100 граммов творога и 2 стакана молока или пол-литра кефира. Вечером можно выпить 1 стакан зеленого чая. Ирина, 36 лет. Семидневное разгрузочное голодание привлекло своей простотой и эффективностью. Когда сидела на этой диете первый раз, еле пережила первый день. Поэтому рекомендую начинать разгружаться во время отпуска, тогда, когда вам не нужно напряженно умственно или физически работать. Но это не значит, что всю неделю вы можете проваляться на диване. Нагружайте себя, но в меру. Заметила, что лучше начинать голодание во время убывающей луны. Не знаю, как это связано, но ты таешь гораздо быстрее, чем в другие фазы. И выходить из семидневного разгрузочного голодания надо аккуратно, не набрасываться на холодильник. Первые дни кушать овощи, немного кашек, пить чай, кофе, постепенно переходя на свой обычный рацион. Мне кажется, что при нормальном здоровье эту диету можно выдержать. Главное – нацелиться на результат, а не думать о вкусненьком. Мне помогло, и я счастлива. Похудела на 25 килограммов. Если раньше при росте 170 сантиметров я весила 85,5 килограммов, то теперь 60,5 килограммов.